Я приветствую вас, возлюбленная Господом Церковь. Хочу сказать слава Богу. Слава Богу за то, что мы все здесь находимся, за то, что мы здоровы сегодня, за то, что мы спасенные, за то, что наши имена записаны в книге жизни. Я также хочу засвидетельствовать о славе Божией, которую Господь проделал в моей жизни, как Он призвал меня, как нашел меня в погибающем мире. Расскажу немного о себе. Меня зовут Вова, мне 26 лет, я из города Светлогорска. Я так же, как и предыдущий брат, был наркоманом, я больше 10 лет употреблял наркотики. Ну вообще, родился и рос я в благополучной семье. Я учился хорошо и занимался спортом, вроде бы все было у меня хорошо, у меня родители не выпивали, и вообще, ну, как бы, я считал, что мне повезло с семьей, с родителями или со всем. Как-то пришла в мою жизнь компания сперва такая, что, ну, как бы, из неблагополучных семей я, ну, стал больше удаляться от семьи, больше проводить время на улице, как-то начал иногда покуривать. Потом начал курить наркотики, ну, такие слабые наркотики еще, но считал, что это хорошо, что это модно, что это круто. Как бы дьявол мне начал подсовывать что-то посерьезнее, и когда мне было 15 лет, я первый раз укололся, я попробовал наркотик серьезный, и он мне понравился. И у нас Светлогорск, он молодой город вообще. И тогда как бы в молодежи стало, ну, модно как-то употреблять наркотики. Тогда очень много начало молодых людей колоться. Я в том числе стал употреблять наркотики. Как бы от родителей я скрывал, у меня это получалось, потому что денег у меня, как бы, всегда деньги водились, у меня семья благополучная была, и мать у меня как-то не интересовалась, зачем мне деньги, она, нужны мне были деньги, она мне давала, но потом мне стало этих денег не хватать, я начал воровать эти деньги, просто воровать у матери, в семье, короче, и везде, где подворачивалось, где что плохо лежало, я все брал без спросу, ну. И, само собой, это все уходило на наркотики. У меня также еще две сестры есть, были, вернее, одна из них умерла от наркотиков. Все дети в моей семье начали употреблять наркотики. И так получилось, что все попали в очень серьезную зависимость. Как я уже сказал, в 99-м году младшая моя сестра, она умерла, диагноз отравление морфином. Морфин – это наркотик. И я как бы знаю уже, что я в проблеме, в серьезной проблеме. Я начал искать выход. Я пытался ездить в какие-то лечебницы, какие-то учреждения медицинские, заведения посещал. Я сперва ездил в областную больницу несколько раз. Там мне помочь не смогли, потому что врачи сказали, что наркомания – это неизлечимо, наркотики – все равно они умеют ждать, если ты даже не будешь колоться какое-то время, они придут все равно в твою жизнь. Ну, я как бы начал понемножку соглашаться. В те промежутки небольшие, когда я после больницы где-то или так, в завязке так небольшой был, сатана мне подсовывал алкоголь, и так же самое, как я в то время, когда я не кололся, я пил, и очень сильно пил, и, ну, я тогда в алкоголе считал, что это не так страшно, как наркотик, и что в принципе, если я не буду колоться, я буду пить, то это уже не проблема, и, ну, я в любое время смогу бросить пить. Эти мысли также мне ложил сатана на ум, так же, как и поначалу с наркотиками, я думал, что никогда не стану зависим от них. И так вот пришло в мою жизнь, что я уже стал зависим и от наркотиков, и от алкоголя. И все это я употреблял уже вместе, и то, и другое. Конечно, все это повлияло на мое здоровье. Врачи мне сказали, поставили диагноз, что ты проживешь не больше 3 лет. И я как бы смирился. Я уже смирился с тем, что я скоро умру, и что вообще, что неизлечимо то заболевание, которым я болею. Это наркомания и алкоголизм. Я понял, что это очень большая проблема. Я начал сам искать смерти. Я пробовал несколько раз сделать передозировку от наркотика, уколоться, как у наркомана называется, золотой укол. Ну, сейчас я знаю, что это Господь меня хранил. Я все время после этих уколов оставался живой. Я только когда очухивался от всего этого, я проклинал свою жизнь, что проклинал то, что я оставался живой. Я не знал, и все глубже и глубже я падал вниз. Отец у меня запил, очень сильно запил из-за того, что все, на что он надеялся, все, что он растил, он увидел погибающим, он увидел то, что у его детей нету будущего, что у него не будет ни внуков, не будет никакого наследства. И я, не знаю, он сильно стал пить, и в один день в пьяном угаре он убил мою мать, повесился сам. Как бы тогда я посмотрел вокруг, сестру старшую мою посадили, я посмотрел, я один в этом мире, где вокруг окружают только зло. Даже когда друг боишься, чтобы он тебе в спину не втыкнул нож. Я еще больше начал катиться вниз. Я, правда, не знаю уже куда больше, но звучит как-то еще больше. Но на самом деле бездне этой нет конца. И я стал вообще к себе относиться хуже, чем к животному. Я считал, что животное достойнее жизни, чем я. Про Бога как бы я узнал еще, наверное, в 96-м году. Мои друзья, которые так же, как и я, употребляли наркотики, некоторые из них, которые не поумирали, как бы они начали приходить к Господу. У нас вот здесь в Светлогорске есть центр, также и Евангельская церковь открыла центр, и там как бы мои друзья проходили программу, прошли, и в принципе они с Господом были свободны. Но я думал, что это не для меня, я думал, что я не смогу так, потому что я посмотрел на них, и уже сатана говорил: ты посмотри на себя, что они, ты посмотри на них, вот смотри, какие они уже, ну, у тебя так никогда не получится, ты что, ну, даже не пытайся этого делать. Это одно, а второе, я думал, что Господь в жизни моей сделал, что Он сделал для меня, где Он был, когда умирала моя сестра, где Он был, когда умирали мои родители. Я думал, что во всем этом виноват Бог, я думал, что... В принципе, я обвинил еще и себя. Я думал, что Бог, Он такой, знаете, ну, наказывающий всегда, только наказывает, что Он не есть любовь, что Он только карающая рука. И я думал, что это из-за меня, из-за моей жизни вот так вот, ну, произошло, что с родителями, с сестрой. Я думал, что все эти смерти, все из-за меня. Я во всем винил себя и думал, что во всем виноват я, и что мое место в аду. Если он есть, то там я и буду. Как бы. Господь, он постучался еще раз в мое сердце через друга моего, который покаялся, пришел к Господу, прошел центр реабилитации. И он и шел просто как-то. Я сидел, выпивший. Он говорит: Вова, что тебе терять, пошли сходим в церковь, говорит, сейчас будет, говорит, у нас есть, говорит, там такое служение, кофе-хаус, там собираются, говорит, такие же, как ты, такие, как я, бывшие наркоманы, наркоманы действенные еще, как бы алкоголики, говорит, мы просто посидим, пообщаемся, попьем чаю там с печеньем. Я думаю, ну, в самом деле, что мне уже терять, все перепробовал, все больницы, все, врачи говорят, что это неизлечимо. Я решился и пошел с этим другом, пошел в церковь. Мы пришли туда, я тогда первый раз коснулся меня Господь. Я тогда увидел в людях, которые там находились, в братьях и сестрах, которые служили на этом кофе-хаус. Я просто увидел Божью любовь. Я знал, что у людей любви такой не может быть, потому что люди вокруг, в миру, мои соседи меня проклинали и говорили, скорее бы вы все поумирали, короче, так, ну, ласково говоря. На самом деле там слова были совсем другие. Все проклинали кругом, а тут, зная, что я наркоман, зная, что я конченый, они мне предлагают помощь, они мне рассказывают про Бога, что Он меня любит. Я тогда задумался, а какая же им от этого выгода? Что они могут иметь от того, что я, ну, приду в их церковь, приду к Иисусу. В конце концов, если я перестану колоться или что-то, или познаю Бога, я не знал. Я думал, что они что-то обязательно от этого имеют. Я подумал, ну, у меня ничего нету, думаю. Я все, что у меня было материально, я проколол. Я думал, что обязательно что-то должно быть взамен. Но потом, какое-то время, когда я стал посещать кофе-хаус, какое-то время я понял, что в самом деле они ничего не хотят взамен, они хотят просто помочь мне, чтобы Господь меня спас, и чтобы я просто был свободен от всего этого. Я поехал в центр реабилитации, и также я видел вокруг себя только любовь и заботу служителей, которые служат в центре. Они мне помогали первое время, когда мне было плохо со здоровьем, когда все это было, мне все кругом помогали, все за меня молились. И я явно на себе чувствовал эти молитвы. Я переживал то, что благословение, которое вообще я никогда не думал, что когда-нибудь переживу такое. Я в конце концов в один прекрасный день я понял, что я свободен от наркотиков, что Господь меня освободил. Я посмотрел вокруг, посмотрел, что мир прекрасен. Я посмотрел, что природа, что все, что сотворил Господь, оно прекрасно, что я хочу жить, что я хочу славить Господа. Я понял, что все это Божья работа, что Господь проделал эту работу со мной. И мне захотелось петь Ему, мне захотелось вообще славословить, воспевать хвалу Ему. Я не знаю, я не могу передать то чувство, что я испытал тогда, вот, когда все это осознал. Я не знаю, это, наверное, был самый счастливый день в моей жизни. Тогда я понял, что все, что в моей жизни было, оно все в прошедшем. Если я потерял физическую свою семью, отца, мать, я приобрел Отца Небесного, который любит во много сильнее, чем может любить даже земные мать, отец. Я приобрел такую семью. Если я потерял одну сестру, я приобрел столько сестер и братьев, что я никогда не мог представить, что столько вообще я мог приобрести когда-нибудь. И я знаю, что за все это я должен благодарить Бога и Ему только одному служить. И я хочу сказать слава Богу за то, что Он сегодня спасает, за то, что Он освобождает таких, как я был, таких, как братья, которые сейчас находятся на программе. Я хочу сказать слава Богу. Как нам не поблагодарить Господа, братья и сестры, за такие великие и чудные дела? Давайте встанем на наши ноги. Давайте мы еще поблагодарим Господа. Ведь Он Бог любящий, Он творящий чудеса в жизни людей. Я скажу, достаточно одного человека, которого подобного, которого Господь взял в свои руки. И это великая, великая милость. А их тысячи, миллионы людей. Ими наполнен зал сегодня здесь. Все мы – это Божья работа. Давайте поблагодарим за Вову, поблагодарим за всех братьев, которых Господь поднял из этого болота наркомании, чтобы Господь явил еще больше силы своей среди этой работы. Дорогой наш Небесный Отец, во имя Твое мы несем Тебе благодарность нашего сердца. Господи Боже, Ты видишь, Отец Небесный, наши сердца исполнены хвалы Тебе, потому что мы видим Тебя в каждом дне нашей жизни. Мы видим чудеса Твои, мы видим дело рук Твоих. Господи, Боже мой, Ты пришел в этот мир, чтобы открыть двери темницы, чтобы измученных отпустить на свободу, чтобы слепым дать очи ясные, Господи Боже, чтобы хромые могли ходить, чтобы немые могли свидетельствовать. Аллилуйя, Тебе благословен Ты, наш дорогой и милостивый Боже. Мы видим Тебя в каждой жизни своей и в этих дорогих братьях, которые свидетельствовали, которые рассказали, Господи, с какого глубокого рва, с какого тенистого болота Ты поднимаешь людей и ставишь их на высотах Твоих, называя детьми своими, сыновьями и дочерями своими, Отец. Прими наше поклонение, прими наши благодарности, прими наши славословия Тебе, и пусть песни несутся Тебе, и хвала возносится Тебе, Богу живому, за великие и дивные дела, которые Ты совершаешь на нашей земле. Господь, благослови центры реабилитации в нашей стране, Господи, за пределами во всем мире. Сколько таких молодых людей, страдающих, Господи, но Твоя всесильная рука, пусть, Господи, совершит дело. Благослови братьев, которые трудятся в центрах, благослови их уста, сердца, благослови их, дай им способность, Господь дорогой, чтобы открыть имя Твое святое, Господи, чтобы указать на Тебя, живого вечного Бога, который пришел в этот мир ради нас, грешников, чтобы помиловать и простить нас, Господи, чтобы назвать нас своими и освободить от рабства греха, от дьявольской зависимости, Господи, слава Тебе за это. Благослови всех братьев, которые сегодня на программе, Господи, Твоя всесильная рука пусть лежит на каждом из них, крести их Духом Святым, открой небо для них, дай им понимание воли Твоей, введи присутствие Твое, руководи советом Твоим, используй для славы Твоей каждое это сердце, пусть в их жизни взойдет солнце Твое и в сердцах, и в жизни для славы Твоей, и сделай их, Господи, свидетелями Твоими, трудящимися всю жизнь во имя Твое и для славы Твоей. Благослови служение кофехаусов, Господи, так, где бы оно ни было, Отец Небесный, и в нашем городе, и в других городах, Господи, и также используй это служение, Господь, для того, чтобы люди могли услышать о Тебе, могли открыть свое сердце для Тебя, больше познать Тебя. Благослови церкви, Господи, которые, в которые вливаются эти братья, которые посещают служение, Господи, мы молим Тебя Твоей рукою святою, и Слово Твое, и благословение Твое влей в каждое сердце, пусть исцеление духовное придет полное, Господи, и благословение Твое, Отец Небесный, покроет каждое сердце. Благослови всех верующих людей, которые молятся, переживают о деле Твоем, чтобы уста не были никогда закрыты, но чтобы имя Твое было, Господи, среди людей. Помоги быть свидетелями жизнью, своими словами, Господи Боже, поведением своим везде, среди соседей, среди знакомых, среди друзей, Господи Боже, чтобы многие-многие еще могли принять Тебя как Спасителя и быть счастливыми и радостными, служа Тебе, Господь дорогой, и славя имя Твое святое, и за все мы благодарны Тебе, любящий, вечный дорогой наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.